Глава 19. Сергей. Отправляю реакцию на присланное Сафиком короткое видео, на котором она на ходу дурачится, распевая на английском веселую песенку, и снова нахожу взглядом сына. За день я таких получаю по несколько штук. На большее рассчитывать не приходится. Времени прилететь у нее нет, как и у меня возможности сделать это же. «Сереж, у вас с Сафи все...» Отрываю взгляд от прыгающего на батуте сына и оборачиваюсь к Маше. Гипнотизирую ее глазами так, чтобы было понятно. Желания обсуждать с ней свои отношения у меня нет. Мы и так сделали друг другу слишком больно. «Маш, я же не спрашиваю тебя о Марке. Хотя стоило бы. Навряд ли все так буднично, как ты рассказала. Как я и думал, встреча не проходит так радужно, как можно представить семейные посиделки в развлекательном центре. Не получается у нас с Машей без эмоций общаться. Расстаться в конфетно-букетной стадии без обид невозможно. Она нервно сжимает салфетку, и внутри меня неприятно что-то ёкает. «Кстати, о Марке. Он сказал, что ты с ним встретиться хочешь». Даже не сразу понимаю смысл ее слов. Несколько мгновений уходит на то, чтобы понять. Уебок ей на меня пожаловался? Серьезно? Словами не передать мое удивление. Они продолжают общаться? Надо взять себя в руки. Я не хочу снова превращаться в того мудака, у которого от ревности каждодневно рвет крышу. Вообще-то не дело вам жить у Нагорных. Из-за того, что он может нагрянуть. Поэтому я хочу с ним встретиться и поговорить. В идеале закопать его нахрен. А вот какого лешего ты с ним общаешься, я не понимаю. Стараюсь говорить ровно, не выдавая ненужных эмоций. Но буря уже зародилась. Понимаешь? Через неделю у нас должна была состояться свадьба. Я хотела объяснить ему. Прощай, выдержка. «Что?» Спрашиваю резко. «Что ты ему объяснить хочешь? Почему ты его бросила? Почему он тебе быстро надоел? Или извиниться хотела? Ты в своем уме, а? Тебя возит охранник Саяры». Киваю в сторону неподалеку стоящего парня. «Пора взрослеть, Маша. Я уже не могу находиться рядом с вами круглосуточно, чтобы оберегать. Ты должна понимать, чем может закончиться такая встреча. Включай голову». И я с нее в шоке. Взрывает мне бошку. Всего несколько месяцев назад я еще ходил за ней по пятам. Хотел поговорить, обсудить, найти выход. На все был готов, лишь бы она осталась со мной. Больше всего на свете с ней быть хотел. Как больной, на что-то надеялся. Но так и не удостоился внимания. А с этим хером, которого она до дрожи боится, Маша готова встретиться, лишь бы он ничего плохого о ней не подумал. В голове не укладывается. Почему все так? Ей нравится этот урод, что сказки мне рассказывает, мол, я не в городе и не знаю, когда вернусь. «Сереж, ты не понимаешь, нам надо с Марком поговорить». «Ты права. Я не понимаю и не пойму». Медленный выдох. «Объяснять мне ты не хочешь. Тебя послушать, все было прекрасно. Но ты в одночасье решила расстаться. Может быть, пора определиться со своими желаниями? Или ты так и будешь скакать от одного мужика к другому, перебирая и выбирая?» Рука Маши стремительно поднимается вверх. «Как же? Мечтай». Перехватываю ее и прижимаю к столешнице небольшого столика, за которым мы сидим. «Да, конечно, размечталась. Марку своему надо было зубки показывать сразу, или маме. Может быть, не оказалась бы тогда сейчас в таком положении. Но сейчас поздно. Если тебе хватит глупости с ним встретиться, ты пожалеешь». Предупреждаю ее, надеюсь, доходчиво. «Я сам с ним поговорю. А ты лезть не будешь. Все, что можно, ты уже и так сделала. Первая любовь, да? Не удерживаюсь от иронии, но большего себе не позволяю, хотя на языке вертится 1000 слов. Перевожу взгляд на сына. Несколько секунд и возвращаю его к бывшей жене. Подумай, какой станет жизнь, если я тоже козлить начну? Отставив от себя подальше стаканчик с кофе, поднимаюсь на ноги и иду к сыну. От греха. Мне невдомек, как можно настолько нелогично вести себя. Давно пора понять, что одновременно для всех хорошей не стать. Наш развод и его последствия служат тому подтверждениями. Хотелось верить, что мы оба много извлекли из той ситуации, в которую попали, сами того не желая. Но имеем мы не то, что хотим. Наши с Машей жизни продолжают протекать в разных мирах. Именно поэтому я не хочу, чтобы она знала о моем состоянии после развода. Эффект будет нежелательным. Она меня не поймет. Не перестаю удивляться тому, как резко мы потеряли связь. Первые годы были другими, самыми счастливыми. Мы понимали друг друга и слышали. В детском центре мы проводим 3,5 часа. Вместе с Колей лазим по лабиринту, скатываемся с горок и, забравшись в сухой бассейн, играем с небольшими машинками. После бессонной ночи меня начинает рубить. Однако у меня получается немного отвлечься от мрачных мыслей. Видимо, нам с Машей нужно немного времени. Пока что мы можем только раздражать друг друга. Пара ее слов легко может пошатнуть мое хладнокровие, так старательно собираемое под каждую нашу встречу. Домой Коля едет со мной. Как тут откажешь, когда на тебя с надеждой смотрит пара светящихся глаз? И я по нему тоже скучаю. Раньше мы проводили вместе много времени, и теперь разлука дается с трудом. Обещаю Маше привести его к ней вечером перед работой. Сын, в свою очередь, обещает мне вести себя хорошо и дать мне поспать. Как бы не так. Никогда такого не было, и вот снова. «Пап, можно туда?» Коля тычет пальцем в переднее сиденье, пока я его в кресле застегиваю. Начинается. С улыбкой смотрю на него, быстрым движением взлохмачивая его челку. В следующий раз. Обещаю, щелкая по вздернутому носику. Справедливости ради сказать. Часа полтора на солнце он мне выделяет. Смотрит в этот момент мультики, опираясь спиной о мой бок. Ближе к 6 часам вечера телефон заходится безудержной трелью. Сообщения сыпятся одно за другим. «Рабочий чат», — мелькает мысль. Мужики иногда ловят волну и начинают горячо обсуждать всякую срань. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Игнорировать их тоже нельзя. Что-то важное тоже мелькает. Только хрен отыщешь в этой оживленной помойке. Успеваю только открыть приложение, как замечаю сообщение от Саяры. Прислана 1,5 часа назад. «Маша с тобой?» «Что я там говорил? Злить сильнее просто нельзя?» «Оказывается, блять, можно!» Гнев в сердце вспыхивает. Поэтому она была не против того, чтобы я Колю забрал. Перед тем, как набрать Яру, все-таки заглядываю в чат. Телефон едва ли не падает из моих рук, когда я понимаю, какое видео обсуждают мужики. Резко сажусь, опуская ноги с дивана на пол. Коля смотрит на меня озадаченно. Но я не в силах что-либо вымолвить. Прикрываю глаза. Считаю до 10. Вновь смотрю на экран. Картинка на нем не меняется, к моему сожалению. Испытывая одновременно гнев и бессилие, я смотрю на то, как на одной из улиц города догорает черный Пурасанг.